Глава третья. «Надо купить сувениры», – Алиска разговаривала с развалившимся на шезлонге мужем. «В универе раздам. Тося просила. И бабушка отправит подругам». Он не открывал глаза, старательно изображая, что дремлет. «Артурчик, желваки у спящих не ходят и веки не дрожат». Она не отступала. «Хватит изображать обиженку. Всю ночь интересную книгу читала, а с утра ты нарисовался». Не получив ответа, Рыжик направилась по лестнице вверх на ходу, общаясь с молодым симпатичным стюардом в укороченных брюках. «Приготовьте катер, мне нужно сойти на берег». Она продублировала на английском, которым владела в совершенстве, добавив, что оба охранника отправятся с ней. 15 минут хватило, чтобы стать мисс совершенства. Нежно-голубое платье, оттеняющее яркость глаз, длиною в пол с открытой спиной и глубоким разрезом впереди. Немного вызывающе, но именно то, что нужно для достижения поставленной ею цели. Широкополая шляпа в цвет белых сандалей, удобных на плоской подошве, в таких можно ходить долго, не утруждая длинные ноги. Алиса видела восхищение в глазах мужчин. За спиной раздался протяжный вздох, она обернулась. Спящий красавец стоял на ногах, уже одетый и готовый к путешествию на остров. Рыжик усмехнулась. Власть над мужчинами начинала ей нравиться и наводила на мысль, что не стоит гоняться за любовью, такие, как она, не просят. Олег сам придет и предложит себя. Нужно лишь показать полную независимость, как делает эта мама. Больше никаких осуждений ее, даже в мыслях. Если самой так не сладко от одной измены, что пришлось выдержать женщине с двумя разводами и 5 детьми? Может, они и вправду очень похожи. Взгляд сам собой наполнился превосходством. «Ты проснулся, спящий красавец?» Она вскользь прошлась по высокой мускулистой фигуре блондина. Сердце почти не отреагировало. Бабочки в животе не затрепыхались, измена оборвала им крылышки. Артур чувствовал метаморфозы характера непритязательной в прошлом девочки, согласной со всеми его предложениями и фантазиями. Как ни больно, но с этим придется мириться, подстраиваясь под нее, а не наоборот. Он ухмыльнулся, строя беспечного мачо. Жест двумя пальцами от своего лица к ее. «Даже во сне я краем глаза слежу за тобой». Его поло соперничало белизной с идеальными зубами от лучшего стоматолога. Самодовольный напыщенный болван. Других эпитетов у нее для Гиреева с недавних пор не было. Она подняла палец вверх, с трудом удержавшись, чтоб не показать средний, и напоминая. Осталась одна неделя до похода в ЗАГС с заявлением на развод. Он сделал вид, что не расслышал, быстро направляясь к спускаемому на воду катеру. Солнечный день без единого облачка на горизонте, слегка ворчливый океан, мягкие волны и с криком снующие над головой чайки. Лиска втянула йодистый воздух, до предела заполняя им легкие. Настроение было отличным. Она не протестовала против выбранных Артуром подарков. Какая разница, что дарить людям, которые вряд ли оденут 105-й шарфик или 101-й галстук? Любая ненужная безделушка приобретает ценность, если подарена от чистого сердца дорогим человеком. «Не забудь про подарок моим родителям», – напомнил Артур. «Маме будет очень приятно, внимание». «Моим тоже возьми что-нибудь», – она пошарила взглядом по ближайшим полкам огромного торгового зала. «Главное, не забудь про мальчишек, иначе начнут тебе козни строить». Блондин скривил губы. Нелюбовь братьев жены он уже заслужил, не хватало их поощрить за это. «Обойдутся». Она усмехнулась, зная не понаслышке о талантах мелких. «Смотри, я тебя предупредила». Рыжик добавила к покупкам пару женских сумок и несколько одинаковых шлепок, радуясь, что смогли приобрести все в одном магазине. Дальше по небольшим лавочкам набрать мелочей и можно отправляться на пляж выгуливать новый купальник. Ей подспудно хотелось вывести Артура на ревность. Чувства к нему остыли, но душу давила обида. Чем оказалась Алина лучше? Алиса не спеша входила в накатывающийся шепотом на берег теплые почти гладкие волны, шаг за шагом, привыкая к ласковому касанию воды. Белый мягкий песок под ногами, а впереди призывно маячил лазурный горизонт. Ей, прожившей много лет у океана, все казалось здесь родным и знакомым. Еще несколько шагов, и она с головой нырнула в накатившийся вал. Широкие гребки сильных рук, и берег начал потихоньку отдаляться. Она не боялась заплыть далеко, главное не потерять из вида кромку острова. Артур долгое время плыл рядом, но, не выдержав быстрого темпа, отстал, с тревогой следя за уходящей вперед рыжей головой. Крик «Остановись!» не возымел действия, а только раззадорил отличную пловчиху, открывая еще одну сторону сильной личности непутевому мужу. Артур недолго побултыхался, тоскливым взглядом меря увеличивающееся расстояние до жены, и повернул к берегу, придумав способ оказаться рядом. Алиса лежала на спине с закрытыми глазами, отдыхая, собираясь силами, чтобы вернуться на остров. В голове никаких неприятных мыслей, в воспоминаниях Олег учил ее кататься на роликах. Она полностью отдалась ощущениям, желая взять все от последнего дня на островах. «Далеко заплыли». На чистом английском раздалось рядом с ухом. Лиска вздрогнула, разлепляя веки. Как могла не заметить, что кто-то плывет рядом? Вертикальное положение и неспешный разворот вокруг себя, чтобы заодно оглядеться. В сотни метров появилась белоснежная яхта, которой не было 20 минут назад. Еще повороты, и она столкнулась глазами с насмешливым взглядом дарителя шампанского и букета. «Это вы?» – неприятно удивилась Алиса, с трудом подавляя чувство тревоги. «Странно столкнуться еще раз с едва знакомым незнакомцем в тесных просторах океана». Он улыбался оценивающим взглядом, рассматривая грудь рыжеволосой русской. «Вас невозможно забыть. Черные глаза и губы». Он добавил чуть слышно. «Хочу пригласить вас на обед, узнать друг друга поближе». «А я нет», — ответила она на итальянском, опешившему Дон Жуану. «Даже знакомиться не хочу». Рыжик усмехнулся. Ее перепутали с эскортницей. «Не стоит недооценивать женщин», — обрезала студентка факультета иностранных языков, продублировав фразу на французском. Она повернулась к берегу, заметив краем глаза, как от яхты отделилась лодка, и сделала грибок в направлении несущегося со стороны берега катера. Крепкая рука незнакомца ухватила ее за лодыжку и силой дернула назад, сопровождая агрессивные действия словами. «Вы не дослушали до конца. Я приглашаю вас посетить мою яхту». И уже полным угрозы тоном. «От моих предложений отказываться не принято». Возомнившая себя хищницей с головой ушла под воду, наглотавшись от неожиданности соленой воды.